На самом деле, приехали мы уже часов в 7. Пока меня оформили, пока главный врач ознакомился с моей историей и провел инструктаж, вот и ночь наступила. Но во сне я помнила все совершенно по-другому. Откуда взялась эта ложная память? Очевидно, что мой мозг это для себя придумал. Но зачем? Зачем я решила выйти в коридор? Этому не было никаких причин, кроме любопытства. Почему мысль о том, что я могу потеряться, возникла не на пороге комнаты, а уже когда я потерялась? Разве подобное поведение свойственно мне в реальности? Я всегда продумываю возможные варианты затруднений до начала действия. Во сне была какая-то другая я. Почему я вспомнила свои давние сны про серый лабиринт, тогда как события предыдущего дня напрочь стерлись из памяти? Я помнила и некоторые другие сюжеты из реальности, например, реанимацию. Почему я побоялась позвать медсестру, хотя уже была уверена, что сплю? Как будто бы стеснялась разбудить людей, спящих в моем сне. Почему я не полезла по обыкновению в узкий лаз? А точнее, почему раньше я в него постоянно залазила? Зачем? Главное, почему вторая я, которую я встретила в комнате, меня так ругала? Можно предположить, что я ругала себя за то, что бросила фирму. Но тогда почему я так перепугалась? Ведь с тем, что фирма остается без моего контроля, я смирилась и успокоилась. Или не до конца все-таки? Сила страха. Я давно уже ничего так не боялась. Сравнимо со страхом ребенка перед строгим учителем. Даже нет. Возможно, сравнимо со страхом первобытного человека перед богами и стихиями. Это был не логический страх, как перед налоговым инспектором, когда заранее знаешь минимальную величину штрафа, но не хочешь его платить. Это можно назвать страхом мистическим, когда хочется упасть на колени, закрыть голову руками и молить о пощаде. Но откуда взялся там этот страх? Я знала, что сплю, что могу увидеть все, что угодно. Я даже готова была увидеть себя спящую. Да и ничего такого угрожающего мне моя вторая я не сказала. Подумаешь, немного поругалась. Кто может ответить на эти вопросы? Психолог? Священник? Кто еще? Деревня. Александр сразу же начал вникать в основы деревенской жизни. Под чутким руководством Раи он подготовил еще несколько грядок и засадил их семенами, которые ему щедро спонсировала сама же Рая. Вот бы никогда не подумал, что с таким удовольствием буду ковыряться в земле, думал он, аккуратно сажая свеклу. Он не стеснялся задавать вопросы по земледелию, с интересом изучал лунный календарь садовода, планируя, когда он будет высаживать капусту, когда полоть грядки. 2 недели пронеслись как один день в радостном творческом труде. Тем временем по деревне поползли слухи, что внук Ефима Ведьмина приехал в деревню жить. Мимо его участка люди просто протоптали тропинку к реке. Всем дачникам, а особенно их дочерям и женам, внезапно захотелось искупаться в самом неудобном месте мелкой речушки. Люди шли на экскурсию посмотреть на внука, уже ставшего легендой знахаря. Они видели его то копающим грядку в глубине участка, то осматривающим старые пчелиные колоды, то читающим какие-то книжки. Никто почему-то не решался подойти и просто поздороваться, и познакомиться. Наверное, потому, что население деревни давно уже было не деревенским, а отдыхающим летом на даче. Александр даже рад был такой стеснительности народных масс, так как разговаривать ему сейчас ни с кем не хотелось. Он был погружен в освоение нового, а главное, так понравившегося ему дела. Народ же, снедаемый любопытством, после купания в реке шел прямо к Рае, которая с большим удовольствием выдавала свои домыслы за чистую правду и щедро кормила ими страждущих. Через 2 недели несколько окрестных деревень уже знали, что Александр Ведьмин, вернувшись из горячей точки, внезапно обрел дар своего деда Ефима к целительству. Поэтому послал ко всем чертям всех врачей и решил лечить себя самостоятельно. Одновременно у него возникли проблемы с местной мафией, которая хотела, чтобы Александр стал одним из них, потому что он обладал прекрасной физической формой и способностью к боевым искусствам. Но Александр отказался, даже побил кое-кого, и чтобы отстали, решил скрыться в деревне. Но мафия не отступила и продолжает искать Александра, чтобы все-таки обратить его на свою сторону. Или, если он не согласится, может быть, даже убить. Сердобольные старушки, слушая в 5-й раз пересказы этой истории, хватались за щеки и качали головой. Молодые девушки хватались за сердце и помещали образ Александра в список своих кумиров. Мужики уважительно молчали и украдкой поглядывали на топор. Мол, если сунутся, то мы тоже не лыком шиты. Александр же, ничего не подозревая о своей славе, просто ползал по грядкам, пропалывая только что проклюнувшуюся морковку и радуясь тому, что здесь все так просто. Ел он в основном каши из риса, гречки и овсянки. Это было дешево купить, просто приготовить и вкусно и сытно есть. Кашки он приправлял большим количеством ранней зелени, которая, на удивление, легко вспомнилась из уроков деда. Лопух, сныть, одуванчик, сурепка и много еще трав, названия которых он не помнил, но зато помнил их по виду и вкусу. Вычитав из справочника по лекарственным растениям про траву зверобой, которая помогает и от желудка, и от печени, он решил, не мудрствуя лукаво, пролечить на всякий случай и то, и другое. Зверобой в необходимом количестве обнаружился среди прочих трав на сеновале его летнего домика. Сначала он аккуратно доставал из общей массы нужные травинки, потом ему это надоело, и он решил, что будет пить чай просто из сена. То ли это было интуитивным правильным решением, то ли рисово-овсяная диета сказалась, но боль в животе, которая иногда еще напоминала о себе, как-то быстро успокаивалась, являясь все реже и реже. Вопросы. Оксана с первых же дней пребывания в санатории взяла себе за правило приходить в столовую чуть позже, чем сосед, чтобы не присутствовать на его молитве. Но на этот раз ей не терпелось встретиться с ним побыстрее, чтобы задать накопившиеся за ночь вопросы. Ей почему-то казалось, что он должен знать на них ответы. Стоя у дверей столовой, Оксана едва дождалась, когда Василий Сергеевич возьмется наконец-то за ложку. Подойдя к столику, она поздоровалась не как обычно, сухо и официально, а уже по-дружески. «Здравствуй, Оксана Васильевна!» — с улыбкой отозвался сосед. «Ну как, спалось? Кошмары не мучили?» «Да нет, спасибо. Кошмары не мучили, а вот спалось не очень». «Бессонница?» «Вопросы. Мучили вопросы. Пыталась искать на них ответы, но...» И Оксана развела руками. «Теперь только на вас вся надежда». Ну что ж, почту за честь, если смогу чем-то помочь. Приглашаю вас в свою келью после завтрака. Продолжим вчерашнюю беседу. Комната Василия Сергеевича не сильно отличалась от комнаты Оксаны. Разница была только в том, что вместо ноутбука на столе стояла большая деревянная, похожая на старинную, икона Богородица с младенцем Иисусом на руках. Василий Сергеевич перекрестился, войдя в комнату, и сел на застеленную кровать. Оксане же предложил присесть на стоявшую возле стола табуретку. «Ну, слушаю тебя. Что ты хотела спросить?» Оксана вдруг почувствовала себя как-то неуютно. Одно дело, когда тема поднимается случайно в процессе игры в шахматы, другое, когда ее надо как-то начинать. Все вопросы, которые были такими актуальными во время ее ночных размышлений, вдруг показались совершенно бессмысленными сейчас. «Скажите, а откуда у вас этот паук, которым вы меня вчера напугали?» — спросила Оксана и ужаснулась. Стоило напрашиваться к мужику в гости, чтобы спросить подобную глупость. Василий Сергеевич рассмеялся. «Контрабанда. Пронес втайне от санитарок привратниц». «А зачем?» — Оксана удивленно глядела на собеседника. «Смысл? Вы ведь уже не в школьном возрасте, чтобы пугать девчонок». «Нет, конечно. Я взял его, чтобы пугать себя». Теперь рассмеялась Оксана, но недоумение в ее глазах только усилилось. «Шутите?» «Да нет, я серьезно. Это сложно объяснить». Василий Сергеевич вытащил из-под столика сумку, засунул в нее руку и достал шевелящегося мохнатого паучищу, точную имитацию то ли тарантула, то ли каракурта. Подержал его на руке и протянул Оксане. Оксана слегка сморщилась, обдумывая, стоит ли брать мохнатую игрушку в руки. «Не бойся, бери», — сказал Василий Сергеевич. «Он абсолютно из инертного материала. На него аллергии быть не может». Оксана протянула руку, и паук, шевеля лапами, переполз с руки хозяина на ее ладонь. По спине пробежал легкий озноб, и очень захотелось положить игрушку на стол. Но Оксана справилась с брезгливостью и даже поднесла руку поближе к лицу, чтобы получше разглядеть это чудо. Паук реагировал на малейшее покачивание руки, и его лапы и даже лапообразные челюсти начинали шевелиться. Отлично зная, что это игрушка, Оксана все-таки ощущала жуткую неприязнь к этой твари. Немного подержав его в руке, она осторожно положила паука на стол. Как мокрая собака отряхивает с себя воду, так Оксана стряхнула с себя чувство брезгливости и посмотрела на Василия Сергеевича. «Ну что, нужно еще объяснять? Или сама все поняла?» — спросил он. «Объяснять нужно. Ну тогда сформулируй, пожалуйста, вопрос». Оксана задумалась. Сформулировать вопрос, оказывается, не так-то просто. Можно просто спросить, почему чувства не подвластны разуму. Но это все равно, что спросить, почему, ну, например, вода мокрая. На такой вопрос ответа быть не может. И это Оксана понимала даже своими, еще только начинающими что-то понимать мозгами. То, что чувства не подвластны разуму, теперь очевидно. Это было очевидно и раньше. Но Оксана просто не смотрела в эту сторону. Ей некогда, да и неинтересно было копаться в своих духовных внутренностях. Более того, она даже предположить не могла, что такие вопросы вообще могут быть. А вот сейчас, в тишине, бездействии и молчании, вопросы, которые давно уже были, начали проявляться, как изображение на фотобумаге, погруженной в ванночку с проявителем. Ассоциация с фотобумагой отбросила Оксану в детство. Во времена, когда ее отец еще работал обычным инженером на заводе, у него было редкое хобби – фотоохота. Идею ему подсказал Шарик из мультфильма про Простоквашино. И отец так ею увлекся, что купил очень дорогой по тем временам фотоаппарат и часто по выходным ходил с ним в лес охотиться на зверей. А по вечерам, в будние дни, они с Оксаной вдвоем, закрывшись в ванной, при свете красной лампы печатали фотографии. Тогда перед Оксаной открывался целый мир животных. Вот белочка прыгает по ветвям. Вот она уже ближе. А вот уже видна ее мордочка. Вот лисичка застыла, выгнув спину, испугавшись охотника. Вот зайчик удирает. Только ноги и хвостик удалось папе заснять. Вот глухарь важно позирует перед фотокамерой. Оксана опомнилась. Воспоминания эти создавали очень теплые и приятные ощущения. Но сейчас-то она не для этого сюда пришла. Она должна сформулировать вопрос. Оксана подняла глаза. Василий Сергеевич терпеливо ждал. «Я не знаю, с чего начать», — начала она наконец. «Такое ощущение, что я сгораю от любопытства. Но не знаю даже, что есть предмет моего любопытства. Вопросов множество, но все они не имеют смысла по отдельности. А все вместе составляют нечто неконкретное, типа «А почему оно так?» Как будто бы я держу в руках запутанный клубок всяких тайн и не могу найти ту ниточку, с которой надо начинать его распутывать». Потом Оксана немного помолчала и сформулировала вопрос. «С чего начинать? Где эта ниточка?» «С чего начинать?» Василий Сергеевич крякнул и почесал затылок, точь-в-точь, как ее отец, когда она ему приносила какую-нибудь непонятную задачку по физике. «Да, Оксана Васильевна, вопросики у вас, однако». И он тяжело вздохнул. Немного подумав, он продолжил. «Для начала отвечу вопросом на вопрос. А зачем тебе все это надо? Знаешь ли ты, что ждет тебя в процессе распутывания этих, как ты их назвала, тайн? Или ты думаешь, что это просто способ занять время, которого у тебя сейчас в избытке? А знаешь ли ты, что, потянув за эту ниточку, ты уже не сможешь смотать клубок обратно и будешь вынуждена распутывать его до конца? И чем дальше ты будешь его распутывать, тем более запутанным он будет становиться. И только дойдя до конца, ты найдешь ответ на вопрос, а почему оно так? И говорят, что ответ этот поражает своей удивительной простотой и становятся смешными все те тернии, через которые ты прошел, чтобы найти его. А кто говорит? Значит, кто-то нашел этот ответ? Испокон веков люди ищут этот ответ. И, разумеется, есть те, кто нашел. Ну и почему бы им тогда просто не поделиться этим ответом с другими? Спросила Оксана, уже понимая, что спрашивает глупость. Василий Сергеевич рассмеялся. «Они делятся. Только ответ этот так прост, что не нашедшие его самостоятельно воспринимают его как пустые слова». «Ну и что же это за слова?» Оксана приготовилась выслушать ответ. Василий Сергеевич серьезно и даже грустно посмотрел на нее и опустил глаза. «Я не могу тебе этого сказать». «Почему? Вы не знаете?» «Знать-то знаю, но пока я тоже воспринимаю это как пустые слова. Я еще не нашел ответ сам. К тому же моя вера...» И он посмотрел на икону. точнее, ее основные постулаты считают этот ответ ересью. Но я на беду свою когда-то потянул за эту ниточку из чистого любопытства, и сейчас в душе моей идет непримиримая война двух разных идеологий. Оксана с недоверием усмехнулась. «Ты, наверное, думаешь, — продолжил Василий Сергеевич, заметив эту усмешку, — что я напускаю таинственности, чтобы посильнее заинтриговать тебя. Но, если честно, то именно так я и думаю». Василий Сергеевич улыбнулся и покачал головой. «Да-да, вот именно так меня и затянули в эту историю. Воистину предупреждает Святое Писание, что любопытство – один из старейших пороков человечества. Именно от любопытства откусила Ева то самое яблоко». Оксана расхохоталась от пришедшей ей в голову мысли. «Так значит, вы сейчас поступаете в роли змея-искусителя, а я, соответственно, в роли Евы. Прикольно». «Забавно», — согласился искуситель. «Так вот, и я о том же говорю, что в моей душе как будто бы битва идет. Днем я молюсь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, да не веди нас во искушение, да избави нас от лукавого. А ночью...» Он махнул рукой. «А ночью вас мучает любопытство», — закончила мысль Оксана. «А ночью я ищу ответы на вопрос, от одной только формулировки которого меня положено сжечь на костре инквизитора». «Ну и нагнали вы жути, Василий Сергеевич. Успокойтесь, на дворе 21 век. Инквизиция уже в далеком прошлом». «Девочка моя, инквизиция, она здесь». И он постучал себя по груди. «И здесь», — показал на голову. Они немного помолчали. Тишину нарушила Оксана. «И все-таки, с чего начинать?» Василий Сергеевич улыбнулся. Наверное, именно так улыбался сатана, наблюдая, как Ева тянется за яблоком. «А ты уже начала. Как сейчас молодежь говорит, ты попала». «Хорошо», — оживилась Оксана. «Раз уж я все равно попала, то сформулирую вопрос более конкретно. Что вы можете сказать мне о моем сновидении? Можете расшифровать хотя бы, что это было?» «Ну, можно попробовать», — пожал плечами Василий Сергеевич. «Только давай договоримся так. Все, что я буду тебе говорить, ты будешь воспринимать всего лишь как мои предположения, но ни в коем случае не как истину. А потом наедине с собой будешь анализировать мои предположения. И если не найдешь в своей душе никаких противоречий, то возьмешь их на заметку для дальнейших исследований». «Хорошо», — кивнула Оксана. «Договорились. Это будет несложно, потому что мне вообще не свойственно принимать что-либо на веру. Я всегда доверяю только логическим обоснованиям или, если их нет, статистическим данным». Эка завернула. «А попроще можешь объяснить старику это свое свойство?» «А что тут сложного?» Оксана на секунду задумалась. «Ну, например, если мне скажут, что все предметы падают на землю, то я поверю, потому что по статистике из 100 предметов ни один не улетит вверх. Но если мне скажут, что Земля излучает гравитацию, то я не приму это на веру бездоказательно, потому что неизвестно, излучает она ее или наоборот, поглощает. И пока кто-нибудь или что-нибудь не докажет мне, что гравитационные лучи именно излучаются, а не поглощаются Землей, я не буду строить никаких жизненных установок на этой информации. Тем более, что мне это не очень-то и надо. Вполне достаточно того, что на предметы гравитация действует, притягивая их к Земле». «Да, сразу видно, что физику в школе ты знала на отлично». Да нет, на четверку всего лишь. Но вы не отвлекайтесь от темы. И Оксана начала вспоминать список вопросов по своему сну, который составила вчера. Ну, во-первых, почему во сне некоторые события из реальной жизни вспоминаются правильно, как были, а другие просто придумываются? Я думаю, после небольшой паузы ответил Василий Сергеевич, во сне все события придумываются. Просто все, что способен придумать наш мозг, так или иначе основывается на тех образах и событиях, которые когда-либо были ему ведомы. Часть образов, из которых сновидение составляет свою мозаику, берется из реальных событий недавнего прошлого, а часть из каких-нибудь давних, забытых. И на базе всего этого сознание сновидений придумывает новые события. Хорошо, но зачем мозг придумывает эти события? Потому что он их хочет. То есть вы хотите сказать, что мне очень хотелось побродить по длинному серому коридору и натерпеться в результате страха? Выходит, что так. Бред какой-то. Оксана явно осталась неудовлетворена ответом. Ну, может и бред. Василий Сергеевич смиренно пожал плечами. Немного подумав, он спросил. Оксана, а ты когда-нибудь каталась на американских горках? Ну да, один раз в детстве каталась. К нам в город приезжал чешский лунопарк. Ну и как, понравилось? Да, понравилось. Но какое это имеет отношение к сну? Сейчас поймешь. А что тебе понравилось на американских горках? Что понравилось? Оксана задумалась. Немного подумав, она заулыбалась и закивала головой. Получается, что понравилось именно испытывать страх. Там еще была комната страха, карусели разные, где дух захватывало. Значит, теперь ты понимаешь, что твоей душе в небольших количествах страх необходим. Вот это да, удивилась Оксана. Но зачем душе страх? А это уже следующий вопрос. И поверь, найдя ответ на него, ты встанешь перед следующим вопросом. И так бесконечно. Да уж, заманчивая перспективка. Хорошо, я потом подумаю над этим вопросом. А теперь вопросы дальше по списку. Зачем в своих снах я иногда залезаю в узкий лаз и начинаю в нем задыхаться? Ну, или другие еще бывают сны, когда я задыхаюсь от дыма, а потом просыпаюсь в больнице. Причем, если от источника дыма я пытаюсь убежать, спастись, пытаюсь звать на помощь, то в узкий лаз я почему-то лезу добровольно. Мне страшно. Я не знаю, зачем туда я лезу, но знаю, что должна. Да, я понимаю, у меня тоже так бывает. Только обычно я тону в болоте, улыбнулся Василий Сергеевич. Я размышлял над этим вопросом и позволю себе поделиться своими мыслями.